Ковые волосы, заколоты на затылке, открывали мягкую линию шеи. Тонкий нос со слегка расширенными ноздрями придавал лицу аристократическое выражение. Рик оценил ее внешность. Она внимательно выслушала офицера, потом обратилась к Рику на весьма приличном английском. «Вы тоже с того самого несчастного самолета?» Из этого «тоже» Рик понял, что она уже знает Боба, и спросил, можно ли его увидеть. «Конечно, только мы сначала осмотрим вашу рану. Она не такая уже тяжелая». «Возможно», — сказала она, — «но все равно этим не шутит». «Подождите здесь, Лев Спиридонович». В процедурном кабинете Вера Андреевна посадила Рика на лежак и приказала раздеться до пояса. Когда он резко повернулся, боль прошила лопатку. Рик поморщился. Это не ускользнуло от внимания Веры. «Нет повода для веселья, не правда ли?» Вера ловко расстегнула ему пуговицы. Рубашка прилипла к ране. «Может быть, больно». «Переживу», — заметил Рик. «Надеюсь». Она резким движением оторвала рубашку от тела. «Простите, отмачивать было бы слишком долго». Вера внимательно осмотрела рану. «Да, подзадержались вы, голубчик. Рана уже загноилась, придется ее чистить», — сказала она с укором. Зажгла спиртовку, поставила на нее инструменты. «Откуда вы знаете английский?» «Моя мать — учительница. Ну, терпите. Обезболивающих препаратов не хватает, нет наркоза. Все идет на фронт. Если будет очень больно, кричите, не стесняйтесь». «Выдержу». «Еще бы! Такой кавалер!» Вера дружески хлопнула его по животу и наклонилась вперед. Тело, как у римского гладиатора, и энергично взялась за его рану. Он зашипел от боли. Перед глазами пошли огромные круги. Было уже за полночь, когда начальник СМЕРШа генерал Абакумов был вызван к Сталину. Уже много лет все правительство и связанные с ним службы работали по ночному ритму хозяина. Через несколько минут Абакумов был уже в Кремле. Пройдя проверку хорошо знакомой ему за многие годы охраны, по лабиринту коридоров прошел в боковую комнату, в которой сегодня работал Сталин. Из соображений безопасности он часто менял комнаты. Сталин ужинал в обществе четырех членов Политбюро — Берии, Кагановича, Молотова и Хрущева. Абакумов догадался, что его вызвали по поводу американского самолета, о перехвате которого он недавно доложил Берии. Об этом говорило и присутствие Молотова. Сталин сердечно с ним поздоровался, весело произнес его имя, что говорило о прекрасном расположении духа. Приказал официантке принести еще один прибор и указал место. «Надеюсь, не побрезгуете нашей скромной компанией». Абакумов сел возле Хрущева, сидевшего дальше всех от хозяина. Официантка положила ему на тарелку шашлык и подвинула блюдо с лавашем. Сталин искоса поглядывал на генерала, аккуратно евшего сочный шашлык, потом удовлетворенно заметил. «Слава Богу, хоть этот не вегетарианец, как Берия». Лаврентий Павлович глянул на бледное лицо всесильного министра МВД. «Одну лишь морковку жует, как кролик. Барашка ни-ни. Животные ему, видите ли, дороже людей». Вегетарианство Берия частенько становилось предметом для шуток Сталина. Все засмеялись. Кроме всех, Хрущев, тише всех, Берия.